Право человека. Случаи, когда земляне из прошлого, моего прошлого, попадали на планеты храмов, не единичны. Скучноватым, лекторским тоном рассказывал маэстро. Иногда они возвращались обратно, если их похитители выделяли энергию на обратный гипертуннель. Чаще доживали свой век на той или иной планете. Обычно в роли шутов, диковинок, бесприютных, малограмотных бродяг, изредка добиваясь значительного положения в обществе. Храмы наблюдают за ними, фиксируют происходящее, но не вмешиваются. Если человек попал с Земли в космическую цивилизацию, значит, это факт земной истории. Многие таинственные исчезновения, будоражившие криминалистов и уфологов, связаны именно с этим. Свою долю в исчезновении внесли и пылицы, зло сказал я. К сожалению, Сергей, но и эти вампиры — наши потомки, наши дети. Даже они нужны Галактической империи, но речь не о ваших врагах, а о вас лично. Я весь внимание, маэстро. Вы оказались редким случаем, Сергей. Ваше появление на Таре в качестве ритуального жениха принцессы было абсолютно случайно. Однако интересы стабильности требовали сохранения императорской власти на Таре и уничтожения Шоррея Менхэма. Поэтому вам оказали помощь. Вначале, высадив вблизи убежища Эрнадо и направив именно к нему, затем мелкими вмешательствами в психику сержанта императорских войск. Например, он узнал обручальное кольцо на вашей руке. Феноменальная память, верно? Вы не задавали себе вопроса, как он опознал в вас лорда? Мне было не до того. Так мы и рассчитывали. Сам Эрнадо уверен, что его озарило. Потом были мелкие реплики, которые раззадорили вас и вынудили придумать новый вид плоскостного оружия, а Эрнадо изготовил его с невозможной в полевых условиях скоростью. «Я придумывал тоже? Под вашим влиянием?» Маэстро покачал головой, твердо сказал, «Психика и жизнь любого землянина неприкосновенны. Это закон для храмов. Другое дело, что в интересах защиты Земли и ее планов храмы способны влиять на окружение землян, но даже в этих случаях храмы подчиняются прямым приказам, тем более мотивированным. Этим вы воспользовались, проникая в Схедманский храм. Маэстро, два вопроса. Когда я пробирался в императорский дворец, Эрнадо пришел мне на помощь под влиянием храмов? Нет. Это было его собственное решение. Но в противном случае Эрнадо прикрывал бы вас помимо своей воли. Храм Тара был готов вмешаться. А моя победа над Менхэмом? На него воздействовали? Замедлили реакцию или внушили ложный выпад? Замедлили удар в поединке на базе ВВС Тара. Иначе лорд не успел бы активировать гранату, а вот в храме победа была честной, вы победили его сами. Впрочем, подвиг, а иначе его не назовешь, был ненужным. Вам стоило лишь приказать, Сергей. Храм не обязан защищать жизнь отдельного землянина, но повиноваться его приказу он должен. Менхэм мгновенно был бы уничтожен. Я вспомнил храм Тара. Шоррея, умирающего на черном полу дуэльного зала под багровым светом плазменного светильника, и его шепот «Я понял твою тайну, но слишком поздно, нельзя было драться с тобой здесь». Он понял связь между землей и храмами, маэстро, но уже перед самой смертью. Маэстро довольно кивнул. Именно поэтому его требовалось уничтожить. Сверхлюди — это нечто, выходящее за рамки целесообразного. Я не стал спорить. Наверняка у нас были разные понятия целесообразного, но сочувствия к сверхчеловеку Шоррею я не испытывал, а вот уважение к нему прибавилось. Он оказался тем, кто пошел наперекор сеятелям-землянам, пусть даже и не зная об этом. Дальнейшее ваше поведение, Сергей, не отличалось разумностью. Вы могли завоевать любовь принцессы и остались бы в памяти многих цивилизаций, как выходец с проклятой планеты, доказавший свое превосходство над обычными людьми. В будущем это послужило бы легкому принятию истины на всех планетах, однако вы стали искать Землю, дорогу к ней в обычном пространстве. Мотивы ясны, но Землю вы найти не сможете. «Почему?» — с яростью спросил я. «Прошлое уже свершилось, Сергей. Вы не нашли пути, а секта...» — маэстро насмешливо улыбнулся. «Секта не смогла уничтожить Землю, иначе не возникло бы цивилизации будущего, великой цивилизации, покорившей время, создавшей храмы и тысячи союзных планет». Маэстро ронял крупицы информации, словно скряга, раздающий медиками милостыню перед церковью, но, мне кажется, хватало и этих крох. «Маэстро, вы так уверены в своих знаниях о природе времени?» Он удивленно поднял брови. «А если секта потомков не уничтожила Землю лишь потому, что их уничтожит мой корабль, мой экипаж? А вдруг мой визит на Землю на современном корабле, пусть даже и пройдет незамеченным, но даст толчок развитию науки?» Маэстро укоряюще замотал головой. «Сергей, вы подтягиваете факты. Все будет, как было. Сектантам никогда не найти Земли, а через гипертуннель на Землю не переправить оружие сильнее лучевого бластера. Их кварковая бомба, пройдя через туннельный гиперпереход, станет не опаснее хлопушки. Мы приняли меры безопасности». «Но они ищут путь по трем опорным маякам», — с отчаянием выкрикнул я. «Остановите же их!» «Сергей, я не знаю, что произойдет с сектантами, но Землю они не найдут, поверьте. Возможно, их арестует клинийский патруль, более удачливый, чем предыдущий, или реакторы пойдут в разнос. Сектанты обречены. Давайте обсудим вашу судьбу». «Вы уполномочены ее решать?» — спросил я с иронией. «Нет, боже упаси, мы с вами земляне, оба имеем право на управление храмами и, надеюсь, не будем им злоупотреблять. В конце концов, я знаю гораздо больше основных законов логики поведения храмов и могу обернуть ситуацию против вас. Но очень не хочу этого». Он боялся. Боялся меня, отсталого недоучки с его точки зрения. Так трусил бы пентагоновский стратег, узнав, что красная кнопка российских ядерных сил оказалась в руках крепостного мужика XIX века, неведомым образом занесенного в век XX. «И что вы предлагаете, маэстро?» «Возвращайтесь на Тар, к принцессе. У вас все будет нормально, Сергей, уверяю вас. А вот Даниила надо немедленно вернуть на Землю. Дело в том, что он личность в земной истории заметная, в некоторых аспектах. В общем, он исчезнуть не должен. Мы вернем его на Землю как можно ближе к моменту исчезновения, так что никто не узнает про его приключения, но надо поспешить. Мальчик растет. Через несколько месяцев его внешность придется корректировать, омолаживать перед возвращением, а это нежелательно». «В чем же проблема?» — зло спросил я. «Проглядели похищение пацана, полагаясь на свой принцип неизменности времени. Не обращали внимания на исчезновение других людей, а теперь боитесь вернуть мальчишку домой? Возвращайте, и я вернусь на Тар. После того, как найду рейдер». Упоминание о рейдере маэстро пропустил мимо ушей, только поморщился, налил себе какого-то вина, картинно согрел бокал ладонями. Времени у него действительно много, бесконечно. «Понимаете, Сергей, мальчик — землянин, сеятель, если пользоваться терминологией местных жителей и храмов. Удерживая его кто-нибудь насильно, я отдал бы приказ о возврате, не раздумывая, но сейчас Он сам хочет остаться в галактике. С вами и вашим пестрым экипажем. Возникает конфликт, понимаете, Сергей? Не для нас с вами. Мы взрослые серьезные люди и понимаем, что подросток не может принимать самостоятельных решений. Но у храмов нет понятия ребенка. У них есть лишь две градации – земляне и неземляне. Если я решу конфликт силовым путем, подавляя волю мальчика и обосновывая для храмов необходимость его возврата на землю, это окажет неприятный эффект на логические схемы храмов. Зачем нам нестабильность в работе самых сложных кибернетических систем галактики? Вдруг они решат, что тоже вправе диктовать свою волю людям, землянам. А что я могу сделать? Уговорить мальчика. Это было бы идеально. Если он сам решит отправиться на землю, храмы воспримут его решение спокойно. А если уговоры не помогут? Ну, тогда мы можем отдать приказ о возврате Даниила на землю вдвоем. Это храмы тоже поймут. Принцип коллективного решения. Ясно. Мы замолчали. Маэстро почти робко сказал, вы тоже склонялись к возврату мальчика? Конечно. Ну а теперь, после раскрытия вами тайны храмов, можете широко пользоваться их помощью, не афишируя, однако. Живите, наслаждайтесь тысячами непохожих миров, создавайте славу Тару, создавайте галактическую империю, черт возьми, это верно? Сергей, вы сможете сплотить все обитаемые миры, еще больше укрепить их единство. И появление Земли, сверхпланеты, правительницы и основательницы, они примут куда спокойнее. Сергей, да у вас же великое будущее. Мы еще раз, много раз встретимся в таких кабинетах за дружеской беседой, и вы узнаете постепенно все цели колонизации из прошлого. Поймете, почему ваши потомки пошли именно таким путем. Сергей, вы наш. По крови, по духу, по силе. История — забавная штука. Она выбрала не самый простой путь для появления вождя у будущих бойцов. Бойцов с чем? — резко спросил я. Маэстро осекся. Что за причина остановила звездную экспансию землян? Кто был этой причиной? Отвечайте! Лицо маэстро посуровило. Он тихо, но грозно произнес. Для начинающих не бывает ответов, только приказы. Ясно? Нет. Не знаю, что заставило меня пойти наперекор словам маэстро, наперекор своему собственному народу, сеятелям, землянам, будущего и прошлого. Ведь все их предложения были логичны, справедливы и добры. Может быть, то, что моя земля, мое настоящее, оставались сейчас под угрозой сектантов? Маэстро, важнее всего для меня сейчас остановить белый рейдер. Мальчишка после этого вернется домой, а я... Подумаю о своем будущем. Дался вам этот рейдер? Маэстро вскинул голову и спросил. Данные о местонахождении боевого корабля особого класса, известного как «Белый рейдер» и принадлежащего секте потомков сеятелей. В настоящий момент рейдер выходит из гиперпрыжка в районе планеты Плутон. Бодро ответил механический голос. Уточнить координаты? Мы с маэстро молча взглянули друг на друга. «Вы подстроили это», — осуждающе сказал маэстро. «Ваши планы по сведению личных счетов получили обоснование. Довольны?» «Идиот! Я же не знаю координат Земли!» Вскочив из-за стола, я ударом руки сбил на пол десятки бутылочек и вазочек, хрустальных побрякушек и перезревших фруктов. Лужицы разлитых вин мгновенно впитались в ковер, но в воздухе остался легкий сладостный аромат. Вы же землянин, маэстро. Я издеваюсь над вами, веду себя как хулиган, но вы же землянин. Наша планета в опасности. Теория времени недоработана. Вы просто боитесь признать это. Сектанты могут уничтожить наш мир. Он колебался лишь секунду. Точнее, делал вид, что колеблется. Призраки принимают решение быстро. Мы не будем вмешиваться. Сектанты не сбросят бомбу на землю, не волнуйтесь. Я мог его понять. Если бы машину времени изобрели в 20 веке, и какой-нибудь бедняга, участник войны против Наполеона, принялся расписывать ужасы падения Москвы и предрекать грядущее порабощение мира, ему сказали бы то же самое: «Не волнуйтесь, мир никто не завоюет». Они не будут вмешиваться даже в прошлое своей собственной планеты. Мои потомки и враги, запустившие колоссальную военную машину, но не желающие объяснять причину этого. «Пока что мое слово против вашего», — негромко сказал я. «Слышите, маэстро? Вы фантом, но храм воспринимает вас как реального человека, сеятеля. Так?» «Так», — голос ударил отовсюду. Стены, пол, потолок, столик с остатками напитков резонировали, как огромные мембраны. Нам отвечал храм. «Я землянин из 20 века. Понимая всю ненужность своих слов, представился я. Вы, храмы, пытались меня убить, преграждали дорогу мелкими неприятностями. Храм не способен на прямое убийство сеятеля», — с достоинством отозвался бесполый голос. «А косвенное? Бросить землянина возле готовой взорваться шлюпки — это в рамках законов. Таким был бы реальный ход событий, не вмешайся мы в психику кленица. Ладно, оставим старое. Сейчас, когда я в храме, когда я понимаю вас и ваши цели, я так же авторитетен, как маэстро?» «Да». Голос последовал с некоторой запинкой. «В определении сеятеля нет указания на время рождения, и в этом моя ошибка», — хмуро сказал маэстро. «Но слишком уж невероятно было предположить. А, к черту!» «Я требую выделить мне корабль, способный осуществить мгновенный гиперпереход к Земле». «Запретный курс», — отреагировал храм. Маэстро улыбнулся. «Земля в опасности, она превыше всего», — крикнул я наугад. «Постулат номер один», — подтвердил храм. «Корабль расконсервируется». «Отмена приказа», — тут же возразил маэстро. «Опасности нет». «Логическая нестыковка», — с какой-то едва заметной иронией отозвался храм. «Твое слово, Стас, против слова Сергея. Аргументируйте свои заявления». «Корабль сектантов предполагает сбросить на землю кварковую бомбу. Остановить кварковый распад невозможно. Аргумент принят, отвечает первому закону. Корабль расконсервирован». «Сектанты в любом случае не доберутся до Земли», — упрямо заявил маэстро. «Проверь блоки исторической памяти. Есть ли свидетельство о появлении сектантского корабля в конце 20 века?» «Аргумент принят. Перехват сектантов опасен и нецелесообразен. Корабль консервируется». «Сергея с планеты Земля изолировать в хронокапсуле», — маэстро явно готовился развить успех. «Его спутников выкинуть на поверхность планеты. Всех не смогу». Теперь уже насмешка ощущалась явно. «Воздействие на землянин Даниила недопустимо. Капсуляция принца Сергея также не требуется. Он не проявляет агрессивности». «Храм!» Я стиснул зубы, напрягся, готовясь к последней схватке. «Насколько разработана теория времени? Возможно ли, что существующая реальность исчезнет и будет заменена другой, без планеты Земля и с храмами, возникшими неизвестно откуда?» «Некоторые теории допускают такое», — признал храм. «Ты должен защищать Землю», — тихо сказал я. «Даже если один шанс из миллиарда допускает ее гибель, ты обязан встать на мою сторону». «Да», — не совсем уверенно ответил храм. «Земля 20 века должна быть в неведении о галактической цивилизации», — яростно сказал маэстро по имени Стас. «Не подчиняйся ему. Просчитай реальность правоты тех теорий, которые допускают гибель Земли. 4,5% — это достаточно много», — упрямо сказал я. «Согласен», — храм явно переходил на мою сторону. «Стас, вы признаете правоту человека из прошлого?» «Нет», — твердо сказал маэстро. Опасность того, что земляне заметят космический корабль в небе своей планеты, слишком велика. Оба варианта выходят за рамки законов. Он явно что-то замыслил. Странно, почему судьба вновь приводит меня в храм для решающей схватки? Только теперь наверняка бой будет не на мечах. Я могу вызвать эмоциональные матрицы других храмов для нашего спора? — поинтересовался вдруг Стас. — Нет, — принял решение храм. — Человек с земли по имени Сергей действует в рамках своей логики, во имя той же цели, что и ты. Вызов интеллектуальных матриц равносилен подавлению личности Сергея коллективным мышлением, в то время как его неправота не доказана. Секунду длилась тишина. Затем голос храма добавил. Вам предлагается ментальный поединок. Проигравший помещается в темпоральную капсулу и находится там до распоряжения его победителя. Вы согласны с условиями? Я кивнул. Возражать не было никакого смысла. Если я предложу бой на плоскостных мечах, фантом найдет массу аргументов против, а возможно, что он прекрасно владеет любым видом оружия. Я готов к ментальному поединку. — сухо сказал маэстро Стас. Он поправил одежду, снял и положил на столик свои очки. Он готовился так, словно нам предстояла заурядная драка. Я невольно провел рукой по оружию — бластер, плоскостной меч, пистолет. — Оружие в этом поединке не поможет, — радушно сообщил Стас. — Только то, что сумеешь создать сам. — Начали. И снова... Нас окружил влажный, холодный туман. Мы неслись в место, которое храм выбрал для ментального поединка.